Все это отец мог, по словам Жильцовой, легко себе позволить, и дело было тут не в постоянно возрастающих концертных ставках известного чтеца. Оказывается, Маргарита Ефимовна продолжала исподволь, но внимательно следить за жизнью семьи Латыниных через общих знакомых по Сашиным простодушным рассказам.